«Что-что?» — не понял Броди. «Ну, конечно, я чуть преувеличил», — ответил Хупер. «Но рыбу таких размеров можно назвать мегалодоном, правда? Что вы скажете, Куинт?» «Я скажу, что вы перегрелись на солнце», — бросил хозяин катера. «Нет, в самом деле, вот как по-вашему, каких размеров могут достигать эти рыбы?» «Я не всезнайка. Думаю, она длиной футов 20. Поэтому можно сказать, что такие твари достигают 20 футов. Если я завтра увижу акулу длиной в 25 футов, то скажу, что они вырастают до 25 футов. Предположение и плевка не стоит». «А все-таки, до каких размеров вырастают акулы?» — спросил Броди и тут же пожалел. Ему казалось, что, обращаясь к ихтиологу с этим вопросом, он как бы признает его авторитет. Однако Хупер был слишком увлечен, взволнован и счастлив, чтобы воспользоваться своим превосходством. «В этом-то все и дело», — сказал ихтиолог. «Никто этого не знает. В Австралии одна акула запуталась в цепях и утонула, а она была длиной в 36 футов. Ну, так, по крайней мере, сообщалось в газетах». «Почти в два раза больше, чем наша», — заметил Броди. Полицейский с трудом верил даже в существование только что увиденной акулы и уж тем более не представлял себе необъятных размеров рыбины, о которой говорил ихтиолог. Хупер согласно кивнул в ответ. «Обычно люди считают длину в 30 футов пределом для акулы. Но эта цифра обманчива. Вот и Куин говорил, если они встретят завтра чудовище длиной в 60 футов, то подумают, что это и есть самая крупная акула. Но представьте себе нечто поразительное. Вдруг где-то в океанских глубинах обитают громадины длиной в сотню футов. И это может оказаться правдой». «Какая чепуха», — сказал Куинт. «Я не говорю, что так оно и есть», — продолжал Хупер. «Я говорю, что это возможно». «Все равно чепуха». «Может быть, а может быть и нет. Обратите внимание на латинское название этих акул. Кархародон кархариас. Их ближайший предок назывался Кархародон мегалодон. Жил он приблизительно 30-40 тысяч лет тому назад. Найдены зубы мегалодона. Их длина 6 дюймов. Из этого следует, что ископаемая акула имела длину от 80 до 100 футов. И у нее были точно такие же зубы, какие мы видим у гигантских белых акул в наши дни. Ну, предположим, что обе акулы принадлежат к одному и тому же виду. Какие у нас доказательства, что мегалодоны в самом деле вымерли? И почему? Этим хищникам хватает пищи. Если уж киты не голодают, то и гигантские акулы спокойно прокормятся. Нам никогда не приходилось видеть белых акул длиной в 100 футов, но это отнюдь не означает, что их не существует в природе. Гигантским акулам не надо подниматься на поверхность. Они могут найти пищу в морских глубинах. Мертвых акул не выбрасывает на берег, у них нет плавательного пузыря. Попробуйте представить себе, как выглядит 100-футовая белая акула, а? Вы знаете, на что она способна? И какой силой обладает? Да, страшно даже подумать, — проговорил Броди. Она должна быть размером с паровоз, а пасть набита зубами, похожими на ножи мясника. Вы хотите сказать, что наша акула всего лишь детеныш? Броди почувствовал себя слабым и беззащитным. Такая рыба может проглотить целый катер. «Да нет, это взрослая акула», — сказал Хупер, — «я уверен. Просто акулы как люди. Один человек вырастает до 5 футов, другой — до 7. Боже, я все бы отдал, лишь бы взглянуть на какого-нибудь большого мегалодона». «Вы просто сумасшедший», — заметил Броди. «Нет, вы только вообразите. Это все равно, что найти снежного человека —